Доширак, я в полном пене, даже доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось мне есть, что есть. Это, наверное, месть, не встать, не сесть. Доширак, изжога перцем вдоволь, доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось мне есть, что есть. Чего такая честь, с горшка не слезть. Загудел желудок с голоду, честь беречь надо бы с молоду, честь не учесть. Надо ширак подсесть, все же отмазка есть, хотелось есть. Доширак, я в полном эпатаже, доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось мне есть, что есть. Был только доширак, а очень жаль. Доширак! И пузо на бок сводит доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось не есть, что есть. Вот ведь как дело есть, я не нормаль. Курицу или супы свинин, путь к сердцу мужскому есть один. Он простой, через желудок мой, язвенный и больной, тебе такой доширак. Я в полном демонтаже, доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось не есть, что есть. Это, наверное, месть, не встать, не сесть. Но! Доширак! Изжога перцем вдоволь, доширак. Вместо того, что есть, пришлось не есть, что есть. Это, наверное, месть, толчка не слезть. Доширак! Доширак! Доширак! Изжога перцем вдоволь, доширак. Вместо того, чтоб есть, пришлось не есть, что есть. Это, наверное, месть, с толчка не слезть. Доширак! Доширак!